Так что благословляйте себя сами и перестаньте использовать мое имя в качестве оправдания чувства собственного превосходства над остальным миром. Это не так. В действительности американский народ является одним из самых тупых на всей земле. Вы так не думаете? Назовите, кто является президентом Мексики. Вот видите. Спросите любого жителя Земли, кто возглавляет соседнее государство, и вам обязательно дадут правильный ответ. Боже, благослови Америку? Нет уж, скорее, Боже, прикончи Америку. Послушайте, я обращаюсь к вам за помощью. Сознаю, что должен был положить конец этому безумию уже через несколько дней после 11 сентября, когда Джордж У. заявил с алтаря Национального кафедрального собора, будто отныне его миссия состоит в том, чтобы избавить мир от зла. Люди начали верить в то, что он действительно собирается этим заняться. Так вот, нельзя избавить мир от зла, потому что оно существует для того, чтобы определить, что такое добро. Если не будет зла, не будет и меня. Зло является обязательной составляющей человеческих существ, способом, с помощью которого я вас проверяю, испытываю, даю вам шанс определиться и по своей воле сделать выбор между добром и злом. Вы хотите избавиться от какой-то части зла? Тогда почему бы не начать с того зла, которое сотворили вы сами? Позволять человеку жить на улице, не имея крыши над головой — это зло. Допускать, чтобы миллионы детей голодали — это зло. Просиживать бесконечные часы перед телевизором, смотря реалити-шоу, когда можно было бы заняться потрясающим сексом с любимым человеком — это тоже зло. Хочется сразиться со злодеем? Поколотитесь часок самого себя, а затем отправляйтесь к большому белому дому и победите дьявола. Вот в чем состоит ваша миссия. И если вы меня подведете, пеняйте на себя. Это все. Бог сказал свое слово. А теперь снова вернемся к книге. Глава 7. Горацио Алджер должен умереть. Вероятно, самым большим успехом войны с терроризмом явилось то, что внимание нации было отвлечено от войны, которую корпорации ведут против нас. В течение 2 лет, прошедших после событий 11 сентября, американскую экономику бешено лихорадит, в результате чего миллионы простых американцев лишились сбережений, их пенсионные накопления оказались разграблены, а надежды на безбедное будущее для себя и своих семей развеялись в прах. Бандиты от бизнеса и их сообщники из правительства, разрушившие нашу экономику, пытались возложить вину за это на террористов, на Клинтона и на нас самих. Однако в действительности уничтожению нашего экономического будущего мы обязаны исключительно алчности маджахедов наших корпораций. Друзья мои, каждая компания имеет генеральный план. И чем скорее вы переборете нежелание поверить в это, чем скорее перестанете бояться присоединиться к тем, кого считают сумасшедшими, помешанными на заговорах, тем скорее у нас появится шанс остановить тех, кто пустил американскую экономику под откос. Единственная цель этих людей состоит в том, чтобы взять нашу жизнь под полный контроль, чтобы в конце концов мы стали бы давать клятву верности не знамени или каким-то туманным понятиям свободы и демократии, а диктатуре корпораций Citigroup, Exxon, Nike, General Motors, General Electric, Procter & Gamble и Philip Morris. Теперь всем заправляют руководители этих корпораций. Вы можете делать все, что угодно. Ходить на выборы, участвовать в акциях протеста, пытаться обмануть налоговую инспекцию. Но пора взглянуть правде в глаза. От вас зависит.